свет просторы, птицы, горы и озера, надо мной расшитые звездами шатер. Но не спит со мною вместе и поет негромко песню самый преданный мой друг ночной костер. Трудный час и миг счастливый, мы единым небом живы, я твоим, мой друг, дыханием согрет. Улетают искры, тают, но горит и не сгорает пламя дружбы нашей вот уж столько лет. Гори, гори, гори, ночной костер, гори. Вспыхнут зори, разольется день.